Глава 11. Тайна Трилистника. «Махан, теперь я уверена на все 100%. Напрямую в центр замка не пробиться», — грустно произнесла Гейра. «Призраки умудрялись нас остановить, будучи всего лишь 300-м уровнем, а сейчас, когда они получили 380-й, их можно уничтожать по одному, но не всю толпу. У тебя нет еще одного Армагеддона». «К сожалению», — покачал я головой. Эвалет только усмехнулся, когда я предложил ему купить еще один свиток. Кстати, наконец-то узнал, почему свитков с таким полезным заклинанием в Барлеоне очень мало. Первое. Заклинание наносится на специальный лист бумаги, который раз в месяц произрастает из какого-то редкого дерева. У каждого уважающего себя клана есть такое дерево, обычно растущее прямо в центре замка, поэтому как таковой проблемы с исходным материалом нет. Проблемы лежат в другой плоскости. Свиток необходимо зарядить, слить в него порядка 20 миллионов единиц маны в течение дня. Это непрерывная закачка нескольких сотен высокоуровневых магов. Но даже не эта проблема. Найти магов, готовых постоять над свитком с вытянутыми руками, несложно. Главная трудность состоит в том, что после подготовки свитка и наполнения его маной необходимо идти к верховному магу, который наносит структуру заклинания на свиток, а затем к императору или властелину, которые в этот свиток вдыхают жизнь. Только после этого свиток можно использовать. Учитывая правила попадания на приемы к высшим мира сего, можно смело утверждать: Армагеддон — действительно дорогое удовольствие. «В таком случае нам остается только погибнуть», — безрадостно проговорила Гейра. «Долг гонит к стенам замка, разум прочь. Невыносимо жить с таким разрывом в сознании. Неужели нет других способов попасть в замок? Прыгнуть с помощью катапульты? Просто вскарабкаться на стену?» «Насчет катапульты не знаю, но на стену мы уже взбирались. Хорошо, что их высота не такая уж огромная. Я не разбилась насмерть. Едва поднимаешься к вершине, какое-то заклинание отталкивает тебя от стены и с ускорением отправляет на землю. Очень удобная вещь против воров, но в нашем случае непреодолимое препятствие. В замок есть всего два входа. Один нереальный, второй через ворота, из которых постоянно выходят 380-уровневые призраки». «Подожди, что значит нереальный?» — зацепился я за фразу. «В Альтамеду можно проникнуть еще каким-то способом, кроме как через ворота?» «Ты забываешь, я наследница Гларниса», — печально ухмыльнулась девушка. «Тронный зал моего города выполнен из императорской стали, поэтому он до сих пор цел и невредим. Если начать верить в сказки, то мы смогли бы войти в Альтамеду через это помещение. Но нужно быть реалистами. Прорваться внутрь замка через ворота намного реальнее». «Поясни». Я едва сдерживал себя, направляя Гейру в нужное русло. «Теперь понятно, зачем разработчики подкинули мне этих бойцов. Для того, чтобы попасть в Альтамеду через Гларнис. Не бывает в Барлеоне невыполнимых заданий. Из тронного зала Гларниса с помощью потайного хода можно попасть в одно укромное место, находящееся в нескольких километрах от теперь уже мертвого города. Мне не доверяли секретов этого прохода, однако, как мне стало известно, без карты его пройти нереально. Стоит учесть, что открыть потайную дверь может только представитель правящего рода, то есть я. Но по обрывкам фраз, которые случайно бросал отец, можно сделать неутешительный вывод. В подземелье водятся опасные и страшные монстры, которые вытягивают душу из живого человека. Мне не страшно умереть за свою родину, стараясь отомстить призракам. Но мне страшно угаснуть навеки, окончательно уйти в небытие. Постой, скажи, если я с отрядом свободных жителей пройдусь по подземелью, зачищая его от монстров, ты сможешь открыть двери тронного зала? Ты прекрасно знаешь, мы возвращаемся из серых земель, а уничтожить или вытянуть нашу душу очень сложно, практически невозможно. Мои бойцы прочистят подход к Альтамеде, уничтожив по пути всех монстров, а ты пойдешь сзади, присоединившись к нам перед входом в тронный зал. Как тебе такая идея? «Не все так просто, шаман», — вновь печально ответила Гейра, однако в ее глазах мелькнула так любимая игроками искорка заинтересованности, которая говорит об одном — очень скоро будет задание. Главное, не сбавлять ритма. Как же мне нравятся такие моменты. Путь до Гларниса от входа в подземелье прямой, как стрела. В нем нет ничего сложного, и я уже бывала в нем. Потеряв 20 бойцов в лабиринте, который начинается сразу под замком, мы смогли пройти всего два уровня, когда встретили страшного монстра, вытягивающего душу. 20 моих братьев остались лежать в лабиринте, своей смертью дав нам шанс позорно унести ноги. На всякий случай напомню. Над Гларнисом находится Альтамеда, доступ в которую открыт только владетелю, то есть тебе. Что может сделать шаман 102-го с монстрами 300-го уровня? Отвечу. Ничего. Тут ты права. Я только что не танцевал от переполнявших меня эмоций. Я ничего с ними не сделаю. Но ты не права, полагая, что владетелю замка один. Анастасия является моей супругой и полностью разделяет все права. Она подойдет в качестве нашего сопровождающего. Анастасия — это лейтенант Паладинов? Ослепительно красивая женщина, с которой мы бились бок о бок против призраков в первый день нашего с тобой знакомства? Совершенно верно, — подтвердил я. Сейчас она станет капитаном Паладинов, что еще более увеличит ее силу, так что она справится. Мы с ней пойдем вдвоем, зачистим подземелье, и ты сможешь нам открыть вход в тронный зал Гларниса. Как тебе такая идея? «Когда вы отправляетесь?» — бодро спросила Гейра, тут же подобравшись, словно буквально несколько мгновений назад она не собиралась идти в смертельную атаку. «Мне нужно 2 дня, чтобы подготовить ключ к двери. Она не просто так открывается, и уже через 3 дня я и мои люди будем готовы. Через тронный зал Гларниса можно попасть в любое место Альтамеды». «Не так быстро», — осадил я девушку. «Анастасия возвращается через неделю. Сейчас она на обучении у Элуны. Ты же сможешь прожить еще некоторое время, не расторгая соглашение и не желая попасть под удар призрака». «Теперь у меня есть цель», — как-то зло проговорила Гейра. «Поэтому я справлюсь. Недели или две — не тот срок, чтобы лишать себя возможности отомстить». «Так, способ проникновения в Альтамеду найден. Теперь нужно следовать совету патриарха и постараться разобраться, от чего ушли варвары. Просто так разработчики советы не дают, поэтому к ним стоит прислушаться. Изобретать велосипед не хотелось, поэтому я достал амулет и набрал своего рейд-лидера. Магдей, ты мне со своими бойцами нужен. Дело есть». Не было никакого смысла в том, чтобы самому лететь к варварам и выяснять, от чего они убежали. Уровня этих НПС я не знаю, языка, если окажется, что они разговаривают не на общем, тоже. Мудрости, чтобы понять, что они говорят, не было. С точки зрения рейдов, я слабое звено, от которого нужно поскорее избавляться. Как же я жить с этим буду? Поставив задачу Магдею, обязав во что бы то ни стало узнать причины отхода, я отправился посмотреть на Альтамеду. Игрокам меня убивать нельзя, а игровым НПС, чтобы напасть, простого приказа мало. Нужна веская причина, и простой черный список клана в него не входит. По сути, я сейчас имею уникальный иммунитет, которым не могу воспользоваться. Едва я приближусь ближе 500 метров к замку, меня тут же схватят стражники. Баф ИО владетеля исчез в тот же момент, как между мной и Нарлаком пробежала черная кошка ненависти. Поэтому рассчитывать на радужный прием не приходилось. Но посмотреть на замок было очень интересно. Что же с ним стало после Армагеддона? «Ты не просто урод! Ты еще и наглый урод!» Едва я появился у Альтамеды, ко мне тут же подлетел отряд из игроков. Выпустив в меня на всякий случай по паре стрел и заклинаний, убедившись, что иммунитет никуда не делся, игроки плотной толпой обступили меня со всех сторон. «Нельзя атаковать, так хоть не пропустим». «Наивные». До замка было всего 700 метров. Дракон у меня был доступен на все 30 минут. Поэтому, мгновенно превратившись, я взлетел и отправился смотреть на замок. Кольцо Элуны, за которое даже я не мог залететь, находилось всего в 100 метрах от замка. Стражники с земли что-то кричали и грозно размахивали мечами, заставляя меня спуститься. Однако желания выполнять их приказы не было никакого. Пусть поорут. Полезно для развития легких. Что можно сказать? Армагеддон, хоть и является самым разрушительным заклинанием Барлеоны, смог повредить стены и ворота замка всего на 5%. Невольно засосало под ложечкой. Сколько же нужно вложить денег в обычный замок, чтобы довести его до такого состояния? Страшно представить эту сумму. Наверняка мой выкуп на ее фоне покажется обычными чаевыми. «Дмитрий, можно уточнить, что ты здесь делаешь?» — удивленно спросил Эхкиллер. Разговаривать было крайне неудобно, поддерживая себя в воздухе. Однако я исхитрился, не потеряв при этом высоты, вытащить амулет из мешка и ответить. «Смотрю, не сильно ли я повредил своему замку, используя Армагеддон. По всей видимости, не очень, поэтому в скором времени ждите меня вновь». «У тебя больше нет свитка. Нехорошо обманывать старого человека». Внезапно в голосе отца Насти послышалось удовольствие, радость. Не могу подобрать точное слово. Но мне показалось, что Эхкиллер примерно таких слов от меня и ждал. Хотя... «Могу продать один по себестоимости. 10 миллионов — свиток твой. Хочешь — сразу два. Или у тебя на два уже денег не будет?» «Посмеялись», — серьезно произнес я, отчетливо понимая. «Только что Эхкиллер меня сделал. Нужен талант, чтобы так красиво поставить игрока на место, и он у старика был. Слушай, раз вы тоже находитесь в патовой ситуации, может, объединимся? Зачистим призраков и захватим мне замок?» «Нет, Махан, это не моя битва. Мой клан всего лишь пешка. Чтобы не пустить тебя к замку, мне была предложена слишком хорошая награда. Причем могу дать тебе информацию. Не пускать нужно еще каких-то пару недель. 3 недели и 2 дня, если точнее. Все, я и так хожу по лезвию. Удачи тебе и не появляйся у Альтамеды. Конец связи». 3 недели и 2 дня? Что за странный срок? Рисковать, подлетая к светящемуся кругу, я не стал, поэтому сделал круг почета вокруг Альтамеды, отлетел на зону действия стражников и использовал один из последних свитков телепортации. «Анхурс, приветствую». «Ты добыл осколки», — утвердительно произнес представитель трилистника, увидев вываленные на стол обломки скульптуры. «Наш народ благодарен тебе за поиски». Тут же вылезло сообщение, что репутация с трилистником увеличилась на 300 единиц. Синекожий представитель дринеев протянул руку, желая сгрести их себе, однако я его остановил. «Прошу прощения, но мне кажется, что из этих обломков может получиться довольно привлекательная фигура. Вы сами их собираете?» «Увы». Лицо дринея буквально на мгновение стало грустным. «Это не в наших силах. Среди дринеев не осталось мастеров, способных объединить обломки, как ты их назвал, в единое целое. Свободный житель в одиночку тоже не способен вернуть предмету первозданный вид. Для этого необходимо объединение. Но даже в нем под присмотром императора ничего не получалось. 3 раза свободные жители пробовали собрать осколки, 3 раза они превращались в пыль, навеки лишая нас частички нашей истории». «Объединение?» — переспросил я, тут же вцепившись зубами в гайды. «Так, что тут есть? Угу. Да ладно!» «Объединение — одна из способностей творцов, автоматически получаемая на 200-м уровне развития специальности. Суть этой поистине уникальной штуки была удивительной. Сознания игроков как бы объединялись, получая доступ к творческим ресурсам друг друга. Объединение было возможно только с помощью сферы отрицания, находящейся в личном владении императора. Игроки, желающие поэкспериментировать, записывались на прием, ждали своей очереди, после чего создавали шедевры — статуи, оружие, броню. Дальше в гайде шли изображения результатов работ объединения с какими-то запредельными характеристиками. Однако основную мысль я понял. Отдавать обломки скульптуры нельзя. Пускай до 200-го уровня ювелирного дела мне еще далеко, но... Кстати, а кто сказал, что для объединения необходим 200-й уровень специальности? Гайды? Сейчас. Прошу прощения. Не позволяя Дринею наложить лапы на осколки, я тут же убрал их обратно в сумку. Вновь сообщение об изменении репутации, только теперь в обратную сторону. Минус 300. Однако я знал, на что шел. Мне нужен скульптор. Желательно 2. «Барса, привет!» — набрал я девушку, едва вышел из здания трилистника. «Ты случайно не знаешь, кто у нас в Малабаре является самым высокоуровневым ремесленником?» «Свард?» Не задумываясь ни на секунду, пришел ответ от моего заместителя. «У этого игрока без клана зачарование раскачано точно выше 400 уровня. В Зале Славы о нем есть упоминание». «Зачарование — это хорошо. Но я неправильно поставил задачу. Мне нужен архитектор или скульптор». «Скульптор?» «Кирона из Феникса. Она одна из немногих игроков, получивших возможность изменять дворец императора». «Кирона. Спасибо, запомнил. Кстати, откуда такие познания в ремесленниках? Ты же вроде только бойцами занимаешься». «Когда у нас начался массовый исход, пришлось искать новых. Эти двое стояли на вершине своих специальностей, поэтому я о них и вычитала. Обратный вопрос. Тебе они зачем? Опять что-то задумал?» «Есть немного», — ухмыльнулся я. «Ладно, пойду договариваться о совместной работе». «Учти, с Фениксом у нас вражда», — напомнила девушка, прежде чем отключиться. «Как же, вражда», — проговорил я уже в выключенный амулет, после чего тут же набрал эх-киллера. «Вот сейчас и проверим, какая у нас вражда на самом деле». «Слушаю». «Эх-киллер, это опять Махан. Мне нужна Кирона, которая у тебя скульптором работает. Хочу восстановить скульптуру трилистника». «Это невозможно», — тут же ответил отец Насти, словно между нашими кланами не было никаких боевых действий. «Кирона с еще несколькими скульпторами в режиме объединения пробовала ее собрать. Ничего не получалось». «Именно поэтому она и нужна. Для нее объединение не будет неожиданностью. Что касается невозможности...» «Допустим, ты что-то знаешь». «Допустим, я попрошу ее тебе помочь. Даже допустим, что ты доберешься до сферы отрицания. Но я никогда не поверю, что у тебя есть 200-й уровень специальности, несмотря на активно делающиеся шахматы». «Эх, киллер, не буду бить себя пяткой в грудь, утверждая, что у меня все получится. Но я очень хочу попробовать. Пускай моя попытка провалится, в таком случае будет повод называть меня неудачником. Но если я окажусь прав... и смогу собрать скульптуру?» «Ты не забыл, что у нас как бы немного война идет?» Судя по голосу, мужчина улыбался. «Как тут забудешь? У меня постоянно счетчик иммунитета перед глазами маячит». «Кроме Кироны, тебе еще кто-нибудь нужен?» «Я так понял, что самый раскачанный ремесленник у нас в империи — Свард. Вот с ним и буду договариваться. Правда, у него скульптора может не быть. Короче, разберемся». «Будешь делать объединение втроем?» «Угу. Кирона отпишет тебе на почту и пришлет свой амулет. Одно условие — ты ее не перекупаешь. Никаких предложений о работе. Прошу вестников зафиксировать мое требование». «Идет. Прошу вестников подтвердить мое согласие с требованиями Эхкиллера. Кстати, ты не знаешь, где этого Сварда можно найти?» Тут же мигнуло сообщение о заключении соглашения, которое я отмахнул в сторону. «Он, когда в игре, постоянно сидит в Анхурсе в своей мастерской. Спроси у стражников, как найти мастера Сварда. Они тебе подскажут. Удачи в творчестве». Вот такая вот у нас война между кланами. Специфичная и беспощадная. Что же должно произойти через 3 недели и 2 дня?